«Спартак – это мы», – подхватывает стадион. «Спартак – это лучшие люди страны. Сука, оглох я от такого соседа». Поддержка трибун помогла. «Спартак» сыграл с ЦСКА в ничью, 2-2. Это для любой команды сейчас достижение, во всяком случае, расстроенными болельщики не выглядели. Девушки наши, тем более, они активно включились в процесс и радовались, и огорчались голам, как и все остальные. «Чё, по пивку?» – предлагает Хлыст. «У нас режим», – сказали Юля, Валя и Костя. «Можно и по пивку», – соглашаюсь я. Неподалеку от Сокольников есть погребок, натуральный полуподвальный пункт питания. Кафе, вроде, кафе-гриль. Там рассаживаемся по столикам, человек 40 точно наших тут. Я уже называю нашими ребят, завело общее боление. «Смотри кричалку», – сую подготовленный листок Хлысту. Тот, хлебнув пивка, заценивает. «Хорошо пойдет, но нужен запивало, вроде Вадика», он кивает на Лысого. «И человек 40 народу для массовки, я своих кликну. Во сколько матч? Порядок». Вскоре, приняв на грудь пиво, мы уже орали вовсю. «Давай, Уралочка, мочи». Я тоже выпил литр пива. Идем вчетвером на остановку такси, Витек поедет на свою московскую квартиру. Говорит, папа не сдал ее, когда уехал в Чернобыль. Поднимаемся по лестнице подземного перехода, еще пара минут и остановка, там можно и такси будет поймать. На голове у нас красно-белые повязки, у девочек еще и шарфы в тон, я купил подарки. «Парни, тут спартачи!» Раздался чей-то крик. Навстречу нам выходит пятеро парней с шарфами с символикой ЦСКА. «Ну, что выберете? Снимите тряпки ваши спартаковские, или в морду вам заехать?» — спросил один из фанатов-хулиганов. Глава 17. Подловили грамотно, мы уже ступили на аллею, со всех сторон нас прикрывает растительность, да и стемнело порядком. Пятеро парней, ни одного, выше моей Валюши ростом, нет, все, примерно, с меня. Символика ЦСКА присутствует, значит, просто не повезло нам. Тьфу, им не повезло, я выпил, и кураж в теле куда-то девать надо. Самый ближний подошел уже почти впритык ко мне, ну и получил джеб левой в челюсть. Короткий, молниеносный и точный удар просто снес парня. Упал как подкошенный, на землю, слава богу. Его товарищи даже удара не заметили, для них Жорка просто упал. «Жора, ты чего?» — спросил один из пока целых наших оппонентов. «А ведь у Жорки вполне может быть сломана челюсть». Бью спрашивающего той же левой, уже прямой, и вдобавок наношу коронный хук справа. Не знаю, сколько это заняло времени, секунда или меньше, но второй фанат летит в сторону первого. Цзю, понимая, что ему может не достаться врагов, заряжает ближнему по печени и роняет подножкой. Борец, что ли, еще? Шаг вперед, и последние два хулигана, не сговариваясь, рванули от нас в разные стороны. «Вы там не убили никого?» — озаботилась Юля. «Давайте уйдем поскорее, вдруг милиция заявится». «Мычат, жить будут, значит», — говорю я, приглядевшись к лежащим. «Как идти?» «А мародерка?» «Мне вон тот шарфик армейский приглянулся в качестве тряпки половой. Блин, заносит меня, в роль вжился. Но шарфик забираю. Козырный, кстати, с росписями, фломастерами, чьими-то. А Жорка сегодня кого-то уже пограбил, вижу. Пакет у него из-под куртки вывалился с красно-белой амуницией, все по причем. Забираю и пакет, вещи завтра отдам фанатам, найдут, поди, хозяев, а пакет с эмблемой группы Абба и самому пригодится. Сейчас с пакетами плохо, все больше авоськи. Такси на остановке нашлось, как нас ждало. Ночью, естественно, пришлось получать награду. Эх, безответственный я человек, пьянка плюс драка плюс секс на полночи. Еще и целую курицу гриль заточил в кафешке, обжора. А что было делать, алкоголь аппетит разжигает. Все, что можно, уже нарушил. Сегодня, чую, буду огребать. Против меня простой русский парень, судя по физиономии, но с фамилией Лавердиев. Представляет солнечный Азербайджан. Пропустил его титулы, пока его объявляли. И так знаю, в борьбе за выход в полуфинал слабых соперников не будет. Сзю опять раньше меня выступает, вот кому нипочем, нокаутировал своего на 20-й секунде. Вчерашнему коню вчера еще повезло, что он не в челюсть, а греб от кости. Бой. Сразу проходит удар у меня по сопернику, немного скользом, но парня пошатнуло, следом еще и еще. Я уже расслабился, мол, победа в кармане. Нет, я так нагло свою мысль не оформлял, а вот подспудно в это поверил. И зря. Огребаю в атаке прилично, получил удар по печени, апперкот прошел. Опытно отшагиваю и пытаюсь поймать дыхание. По наитию меняю стойку на левостороннюю. Могу боксировать в любой, хотя, мой основной удар, правый сбоку. Сдвоенный удар, первый в воздух, второй правый в цель. Алавердиев успел чуть повернуть голову и смягчить удар. Все равно, должно быть больно ему, но соперник терпит. Раунд твой, работай, как работаешь, советует мне мой тренер, вроде как из старших весов сборной. Не оставайся после его первой атаки, смещайся, услышал советы моему противнику в другом конце ринга. Соперник во втором раунде начинает накалять ситуацию, а я чувствую, что теряю силы. Вроде, че такого, полночи не спал, ну выпил чуток, на физическую форму это сильно влиять не должно, а вот в подсознании чувство вины за нарушение режима сидит. Толян, не возись, слышу крик Кости, и пока судья нас разводил после клинча, я успел бросить взгляд за пределы ринга. Сзю стучал пальцем по своим часам, мол, торопиться надо, в руках у него опять яблоко. Кто его ими кормит-то? В комнате яблок нет, явно кто-то тут сует. Бля, что за ерунда в голове? Второй раунд. Опять я вынужден виснуть на сопернике. Иду встречной атакой и загоняю парня к канатам. Алавердиев, хоть и пропустил от меня удар, но не потрясен. И ведь не ушел, как ему советовали. Пронеслось в голове. Все раздумья и выводы заняли долю секунды. И я выкинул еще двойку. Опять попал. Тот лишь откинулся на канаты. Добить. Хрен. Судья дает команду брейк. Рефери остановил бой. Решил, что мой соперник находится в полубессознательном состоянии и не может продолжать. Упс, мой соперник действительно в нокдауне. Для этого падать не обязательно. Тут просто для продолжения боя ему надо поднять руки в стойке, кивнуть рефери, мол, готов. Алавердиев облокотился на канаты спиной и тормозит. 9-10. В итоге соперника потащили к врачу, все-таки наполучал он за бой прилично, но какой терпеливый боксер. Нормально, хвалит меня Костя. Вот кто в моей победе не сомневался. Больше никто меня не поздравил. Кто тебя яблоками подкармливает? Спрашиваю я, лишь бы что-то спросить. Там, неопределенно машет рукой Костя. Надо проследить будет. Сегодня волейбольный матч еще. Идти неохота, если честно, но обещал девушкам, и должен Ельцин появиться там, вот кто может помочь с МЖК по-крупному, так это он, фанат-строитель, энтузиаст, вроде, он в опалу скоро попадет или с моста упадет, черт, забыл, Борис, ты не прав, это фраза Лигачева, по-моему, про того тоже мало знаю, только то, что уже в этом теле прочитал, завтра у нас день отдыха и пока есть время до матча, решаем тусануться по городу. Тем более, нас Виктор Артемьев звал в кафе посидеть. Беру с собой затрофейный шарф и пакет с награбленными вещами. Встретились с Витей на ВДНХ, как и планировали. До этого успели походить по павильонам и накупить сувениров. Виктор ведет в кафе, на этот раз что-то вроде пельменной, но там отпускают. Народу сидит уже человек 20 фанатов. Знакомимся, неожиданно меня узнают. Слушай, они про тебя писали в газете, мол, конкурсы разные. «Проспект какой-то, памятники афганцам?» – спросил парень то ли по кличке, то ли по имени Тофик. «Про меня, не я один же, весь город помогал», – скромно отвечаю ему. «А помните, нам дали комсомольского вожака из Моссовета, лет 7 назад, как его?» – пытается вспомнить Тофик. «Мцыканин», – подсказывает кто-то. Не разбирался тот в футболе, да и не слушал его никто. Но на второй выезд, в Питер поездом, таким фанатом стал. Дубину сделал какую-то себе. Мячик к ней приклеил, на нем ромбики нарисовал, даже на трибуне пытался дирижировать, но помог реально. Был октябрь, холодно. Приехали на стадион, выходит из спартаковского автобуса Николай Петрович Старостин. «Привет, а вы где ночевать-то будете?» «Блин, никто об этом и не подумал». Начали репу чесать, а под трибуной была гостиница для спортсменов. И Николай Петрович с этим цыканином пошли и нас туда устроили под видом спортсменов. Получили несколько номеров, а в каждом коек по 12. Казарменного типа номера были, вспоминает Тофик. А еще была у нас и подростковая кучка, пацаны лет по 16, анархисты и беспредельщики еще те. И вот мы, ребята постарше, Серега Елин, Коля Сапига, Чика, Саня, поехали в город, возвращаемся, мать честная. Эти анархисты все разнесли, перья, пух летают, как снежинки, из простыни транспарант сделали. Что-то там написали, а ночью на поле нашли сетку, которую они с ворот срезали, добавил еще какой-то парень. С тех пор комсомол нами не интересуется. Забыл, кричу я, чтобы привлечь внимание. Вчера сцепились с конями, дали там в рыло кое-кому. Парочка удрала, но вот такой пакет нашли у одного. «Пакет мой», — сказала тихая пухленькая девочка, одна из немногочисленных девушек в компании. «Придется отдать, а я уже порадовался красивой вещи. А вот это у ханыги отняли», — говорит, бухой был, его и нахлобучили после матча. Узнал какой-то шарф из пакета тафик. «Ханыга, иди сюда, где взяли?» Обрадованно сжимает шарф этот самый ханыга. «Поясняю, Жора, значит, зовут его, ну ничего, найдем этого Жору, заставим извиняться», — недобро говорит тафик. «Извиняться он точно не будет», — качаю головой я, — «будет, поверь, я себя знаю», — говорит довольный ханыга. «Не будет», — настаиваю я себя тоже знаю, у него челюсть сломана, не сможет он и слова извинения произнести. Секундная пауза, и народ ржет, пугая остальных посетителей кафе. Пришлось рассказывать про драку подробно. «Слушай, а ты же хотел на матч парней позвать, мол, девушки у вас там, в Уралочке, играют. Так я тоже поеду, покричим», хлопает по плечу меня ханыга. «И еще человек 10 решили поехать, выезжаем загодя, не из-за пробок, просто народ решает прорепетировать кричалку. Около дворца спорта видим моих десятка три вчерашних друзей и собутыльников. Мне предлагают пиво, но на этот раз я отказываюсь». Раздают написанный от руки текст песни-кричалки, кто-то уже знает его. Билет стоит 40 копеек всего, а матчи проходят в малой спортивной арене Лужников, то есть недалеко от нашей гостиницы. Сам зал 1008 народа вмещает, но зрителей набралось всего человек 500, без нас, и нас почти сотня по итогу набралась. Пересаживаемся в один сектор, чтобы не быть размазанными по трибунам. Все нормуль будет, под конец партии начнем петь. «Мы там еще придумали кое-что», — шепчет Хлыст. Он немного опоздал, но специально сел рядом. Лысый запевало устроился ниже нас, и моим ушам сегодня ничего не грозит. Волейбольная публика не понимает, чего тут столько парней собралось. Вертит башками, на нас смотрит. Начинается матч. Юльки в составе нет, а вот Валя на площадке, и сразу принимает мяч, широко расставив ноги в присяде. Узенькие шорты облипают ее спортивное тело, да и другие девочки щеголяют накачанными попками. Чую, волейбольных болельщиков прибавится сегодня. «Ура!» – гаркает Лысый. «Ура! Урал! Уралочка! Давай, давай, давай!» Мощно подхватывают натренированные и луженые глотки фанов «Спартака». Зал вздрогнул, в том числе и волейболистки. А Валя никого не предупредила, что ли? Первое очко за Уралочкой. А дальше кричалки в поддержку Уралочки пошли вперемешку с кричалками против ЦСКА. «Мы на выезде играем, но и тут вас побеждаем. Против нас играет клуб, где овес лопатой жрут. Это одна из самых приличных». И под конец, уже, когда шла подача на партию, при счет 14-6, Лысый заорал начало песни, и наш сектор мощно и складно пропел куплет. «Длина ноги и красотки, шлепа-шлепают мячи. Мы орем, срывая глотки. Давай, Уралочка, мочи». Валя ударом сверху, вбивает мяч гвоздем в пол, выигрывая первую партию, и получает от подруг обнимашки и шлепки по попке. Это фанатам тоже нравится, слышится восторженный гул в нашем секторе. Что-то Валя девочкам говорит, и они подбегают к трибунам, где мы сидим, и машут нам руками. Майки задрали бы лучше, болельщиков будет больше, чем на футболе. Приходит мне в голову гениальная мысль. Глава 18. В перерыве к нам подошел сам Карполь, и удивленно стал выяснять, а чего это такое происходит, и кто это все придумал. Мужика тупо никто не узнал. Ответили, мол, поболеть пришли, а придумал вон тот парень, и указали на меня. Второй и третий сет тоже за Уралочкой, а Ельцин все-таки приехал на концовку. Любит он волейбол, и тоже застал нашу финальную речевку. Очень ему понравилось, кстати. Махнув мне рукой, чтобы я подошел, он после матча о чем-то разговаривал с тренером Уралочки и сборной СССР по волейболу Карполем. «Толя, ты, говорят, это организовал, а мальчишки откуда?» Ельцин кивнул на фанов. Валя пожаловалась, что за них никто не болеет тут, вот и решил помочь, скромно ответил я. «Молодец, молодец, завтра с кем деретесь?» Спросил уже у своего земляка, который стоял у меня за спиной, свердловский начальник. «Завтра, выходной, а вот послезавтра у нас ответственный день, полуфиналы», вздохнул Костя. «Чтобы это не посрамил там честь Урала», сурово сказал Ельцин. «А ты, Толя, хотел чего спросить?» Спрашивай, есть 10 минут еще свободных у меня. В прошлом году Совет Министров принял решение разработать положение МЖК. Некоторые вещи у нас в городе не практикуются. Например, расчетный счет в Газбанке не открыть специальный. Хорошо бы еще типовые проекты домов для разных климатических зон. Торопливо начал сыпать я загодя приготовленными вопросами. Надо сказать, отвечал БН четко и внятно, нет еще проблемы с алкоголем, видимо. Будет новое постановление Совета Министров СССР, сейчас там работа ведется по этому вопросу, инструкцию Газбанку. Конечно, надо дать, для них это тоже новый формат работы, а вообще, дам тебе контакты человека в Свердловске, который МЖК строил, сказал Ельцин и добавил своему помощнику. Найди контакты королевы этого, Софина, и предупреди их, что к ним обратится Анатолий Штыба. Спасибо за реальную помощь, благодарю я. Знаешь, как у нас там говорили, человек строит дом, дом строит человека, сказал Борис Николаевич напоследок и добавил, раз ты так музыку любишь, можете в свой выходной сходить на концерт куда-нибудь, тоже в приемную звони, организуют тебе. Спасибо, удивляюсь я, ибо такое внимание действительно приятно. Его помощник Петр Константинович записал мне нужные телефоны и свой прямой дал. Девочки уезжают сегодня ночным поездом, времени на нежности совсем чуть-чуть, поэтому прощаюсь с фанатами скоренько. С волейболистками расстаемся очень тепло. Валюша подарила мне мяч с автографами всей команды, я свою фотку, ту осеннюю. Простились без надрыва и слез, часа в два ночи их увез автобус. Утром выспался отлично. Сзю попинал меня в бок, пытаясь разбудить для совместной зарядки, но я решил лучше отоспаться. Зато проснулся полной силой желания сделать что-нибудь хорошее. Еще, вчерашним днем удовлетворен полностью. Сегодня последний день зимы, кстати. Решаю поехать к Виктору в гости, адрес имеется, звал и Костю с собой, но тот отказался, мол, лучше бокс посмотрит, ведь сегодня его будущий соперник проводит бой. Еду на метро, потом иду пешком, ищу нужную улицу. Спросил у парочки прохожих, но оба оказались приезжими. Москва уже не резиновая, а дом у Артемьева приличный, не знаю, какая в Припяти у них квартира, но в таком доме плохой быть не может точно. С собой тортик, удачно купленный рядом в кулинарии, не идти же с пустыми руками. Неожиданно дверь открывает здоровый мужик, габаритами с моего батю. Что характерно, не спросил кто там, открыл сразу. Чего ему опасаться? Я к Виктору, делаю нейтральное лицо и показываю тортик, держа его на весу. А я подумал к Вике, она сладкоежка, хмыкнул батя, посторонившись в проходе. «Пап, кто там?» Слышу девичий голосок. «Сын, это к тебе!» Кричит отец и спрашивает уже меня. «Как звать по имени?» «Штыба», сказал я и тут же поправился. «Анатолий, стой! Так это ты сыну лобешник разбил?» Угрожающе качнулся ко мне дядя. «Пап, да все нормально. Я его в апреле на спарринге в сборной сделаю», хвастается будущей победой Виктор. Одет он по-домашнему, трико и майка импортная. Проходим в зал. Там действительно имеется сестра Виктора, уже такая вполне оформившаяся девица, и симпатичная притом, фигурка изящная, не похожа на сладкоежку. «Вот дочь, жениха к тебе привел, будет руки твоей просить», — шутит батя. «У него что, своей нет?» — в ответ шутит дача, оглядывая меня с некоторым превосходством во взоре. «Ну, привыкла к восхищенным взорам девушка и ожидает, что сопливый друг брата тоже будет пленен ее красотой. Очень захотелось и мне пошло пошутить. Да есть своя рука, но она устала. Тут батя ихний меня бы пришиб, если бы догнал. Этаж второй всего, можно в окно выскочить, или через балкон. Квартирка о четырех комнатах, прилично живет инженер, или кто он там. Кстати, а чего он в Москве, а не на Украине? Выяснилось, плохо стало бабушке, и приехали на три дня Вика с батей присмотреть за старушкой. Ну да, сегодня пятница же. Пьем чай, болтаем ни о чем, и вдруг Вика это говорит, обращаясь к брату. А когда у вас следующие сборы будут, успеешь на мой день рождения? Скорее всего, да, нас еще не предупреждали о сборах, наворачивая тортик, говорит мой соперник за место в сборной. Постарайся уж 25-го быть в Припяти, а то друзей у меня в поликлинике немного. А папа опять на своей станции будет. Дача, ну я тебе заранее сказал, сроки эксперимента не от меня зависят, а от графика остановки станции. И потом, утром тебя поздравлю же. Подарок ты уже заранее получила, Смущенно говорит отец. А что за подарок? Спрашиваю я, а в голове вертится. Авария на Чернобыле. Точный срок не помню, вроде 26 апреля как раз, и про эксперимент этот читал тоже в будущем. Смотрю на папу ихнего уже без симпатии. Собаку мне купили, она там сейчас в Припяти. Такая милаха. Пекинес, рассказывает Вика. Виктор фыркает. Этого песика можно и в женской сумочке провести. Черт, напроситься на днюху. А как? Девка вроде вредная, избалованная вниманием. Есть фотки собаки, говорят, императорская порода. Закидываю удочки я. И ты туда же? Да чё в этой родине императорского? Говорит Виктор. И сплющил нос, показывая эту милаху, отчего отец засмеялся, а Вика встала и, крутанув попой в джинсах, позвала меня за собой. Есть, конечно, идем, покажу. Никому, кроме членов императорской семьи в Китае, не позволялось владеть этой собакой, а того, кто смог ее украсть, ждала смертная казнь, поучительно рассказываю я. А что ты там хотел сказать, но промолчал, я же видела, ты чуть не засмеялся. Или у тебя всегда лицо такое? Спросила, не удержавшись от шпильки, Вика. Да там такое, неприличное, сказал я, оглядывая девичью светелку. Ну, настаивала Вика. Пришлось рассказать конец шутки, отчего Вика сначала залилась краской, а потом зашлась в смехе так, что в комнату заглянул недоуменный батя. Папа, я согласна, замуж, бьется в истерике Вика. Надо спасать парню руки. Батя ничего не понял и, не узрев никакой опасности для своей дочки, удалился, а вместо него зашел Виктор. Царевна несмеяно вылечилась. Первый раз за год смеешься, подколол он сестру. Я, уже оглядев комнату Вики, понял ее увлечение, и, как следствие, стали понятны возможные наши общие интересы. Все стены были увешаны плакатами с музыкальными группами и афишами. Тыкаю наугад на афишу и спрашиваю. Слушай, а на какой концерт можно сходить сегодня? Просто у меня выходной. Вот эти сегодня первый концерт в Москве дают, им раньше запрещали. Она указала на афишу с машиной времени. Только билетов не найти, даже у спекулянтов. Рыбка в банке, читаю я. Билеты достать можно в горкоме КПСС. Насмешил, кривится Вика. Прям в горкоме тебе билеты выдадут? Я сама утром ездила и не смогла купить. Даже по тройной цене. Все вы, парни, заливаете, чтобы на девушку впечатление произвести. Ему дадут. К нам на чемпионат сам Ельцин приезжал и за руку столь и здоровался. Прервал потоп желчи Виктор. В центральном доме туриста концерт будет, недоверчиво сказала Вика. Телефон в квартире, видно, большого ученого или инженера имелся. Достаю записную книжку, светанув своим золотым паркером. Добрый день, беспокоит Анатолий Штыба. Скажите, вам по поводу билетов на концерт никаких распоряжений не поступало? Сухо спросил я под взоры хозяев. Толя, это я, Петр Константинович, я помню тебя. Вчера же виделись на матче. Борис Николаевич на съезде. Говори, куда собрался? Машина времени, в центральном доме туриста, отвечаю я. Перезвони через 5 минут, деловито произнес помощник и отключился. Да ладно, ахнула Вика. Так просто, подойдешь к администратору, покажешь паспорт, 4 места вам выделит, платить не нужно, но лучше минут за 30 до начала подъехать. Порадовал меня Петр Константинович в следующий телефонный звонок. Нехилые у тебя связи, парень, а я думаю, чего дача так быстро замуж согласилась. Подколол отец Вику. Ладно, нам надо поехать бабулю навестить. Не забыли? Собирайтесь, через 30 минут у подъезда жду вас. Если заведу этот драндулет. А почему 4 билета? Тихо спросил Виктор. Нас же 3. Точно, можно Наташку твою позвать. А то ходишь за ней, а она задницей крутит. Восторженно предложила сестренка. «Сама крутишь, как не знаю кто», слегка покраснел Витек. «Все открутила, теперь жених есть. Когда с мамой знакомиться будешь?» Взяла меня под руку Вика. «Зови на днюху, приеду», серьезно отвечаю ей. Заметана. «Врешь, ведь», смотрит на меня девушка. Брат тем временем уже разговаривает с этой самой Наташкой по телефону. «Не поверила», огорченно вздыхает он. «Что, не придет?» Удивляюсь я их отношениям. Придет, но сказала, чтобы забыл ее номер, если что не так пойдет, задумчиво сказал мой товарищ. Собираемся и выходим. Встретиться договорились минут за 40 до начала концерта. Машина, кстати, нифига не драндулет, вполне приличный Жигуль. Такой еще лет 20 проездит. Вика пригласила меня поехать с ними, но у меня были дела еще сегодня. Еду две остановки на метро и попадаю в знакомый район города, не снесенный пока реновацией. Он многолюден и полон жизни. Знакомый подъезд, второй этаж, как сейчас помню, очень недовольны были жильцы тем, что окна выходят на крышу магазина. Надпись на стене: «Танька, сука». Звонок в дверь, голос: «Кто?» И сразу открывается дверь. Вижу хорошо знакомое лицо и не знаю, что сказать. Глава 19. На меня смотрит мой дядька, родной брат моей мамы. Последний раз его видел перед самым попаданством, то есть, если в чистом времени, 2 года назад. Дядя Макар, интересный персонаж, работает проктологом, оперирует. Сейчас ему немного больше, чем мне, то есть около 25 лет. Он младше моей мамы из прошлого мира лет на 12, поздний ребенок. «Чего тебе, парень?» — хмурится дядька, не узнавая меня и, естественно, не понимая причины моего визита. «Скажите, а Софья дома?» — принял уже решение, что врать я. «Кто? Какая Софья?» — не понял Макар. «Позавчера на хоккее познакомились, она адрес дала, делаю растерянное лицо я. Сказала, с братом живет. Один я живу, и никакой сестры у меня нет, есть старший брат. Надули тебя, паря», — улыбается простофиле, то есть мне, дядька. «Вот черт, делано огорчаюсь я. А ты на ЦСКА «Спартак» ходил?» — спросил он, кивая на мой спартаковский шарфик. «Я на смене дежурил, пришлось по телевизору смотреть». «Ага, 2-2 сыграли», — сказал я, собираясь уйти. «Вообще, непонятно, чего я сюда пришел, что хотел. Но хоть выяснил, что вместо сестры у дяди Макара есть брат. Другой мир, однако, в деталях различается. Ты не расстраивайся, девки они такие дурные бывают, им бы лишь посмеяться», — успокаивает родственник. Дядька со своими 3 браками и сам в женских делах разбирался не очень. Сейчас, вроде, у него перерыв между 1-м и 2-м браком. А еще он в этом году купит «Волгу», «БУ» из таксопарка, накопит, наконец, но машина попадется неудачная, намучается он с ней. А ведь предлагали ему 7-ку чуть дороже, но новее. «Извините, а в туалет зайти можно?» — по-малому, не в подъезде же это делать. Решаю все-таки продолжить общение я. «Заходи, в подъезде этого делать точно не надо, я могу не одобрить», — смеется бывший родственник. Захожу в квартиру, в которой бывал уже не раз, здесь все по-старому. На стене зеркало, оно тут так и останется, полочка для обуви, сделанная своими руками, тоже проживет долго. Иду, ностальгирую. Я ведь на такси сюда приехал, так эта «Волга» ломалась 2 раза за полчаса дороги, водила ругался, мол, «Жигуль» лучше купить, но в таксопарке только «Волги», вру, якобы жалуясь. Я, выйдя из туалета и завязывая шнурки, я уже форсю в кроссах, делаю вид, что хочу уйти. «Да, а я как раз думал, Волгу вы купите из таксопарка», — задумчиво говорит Макар. «У меня в больнице один коллега купил, вроде доволен». «Ты в больнице работаешь?» — спрашиваю я у него. «Да, оперирую, проктолог», — сухо говорит Макар, хотя своей профессии не стесняется. Я пару минут рассказывал все, что помнил о косяках его будущей машины, сказал, что в таксопарках убивают технику, потом попрощался и ушел. Помог, чем смог. Купит опять «Волгу», пусть не жалуется, что его не предупредили, — думал я по пути к дому туристов. 20 минут пешком до метро, потом столько же еду до станции «Юго-Западная», пока не опаздываю. Недавно построенная к Олимпиаде свечка дома туристов уже выделялась собравшейся перед ней толпой народа. Ни разу в этой гостинице не жил, хотя недалеко, буквально в соседнем здании была фирма, в которой я лет 5 отрубил. Но работа у геодезиста разъездная, в офисе я не сидел, но если по работе приезжал, и нужно было где-то рядом жить, то снимал квартиру посуточно в Одинцово. Так удобнее. Еще минут 10, и я на месте, вижу впечатляющую 33-этажку. Нахожу там стойку администратора и узнаю, где можно купить билеты на концерт. «Не купишь уже», — бурчит мне гостиничная тетя, не отрываясь от журнала «Огонек». Не успев возразить, замечаю Виктора с какой-то миловидной барышней. Стоят на улице, ждут, не иначе, меня. «Привет, а где Вика?» — неслышно подхожу я сзади. «О, знакомьтесь, это Наташа, это Толя», — радуется Артемьев, представляя нас друг другу. «Да вон Вика бежит». Наташа оценивающе смотрит на меня, похоже, не глянулся я ей, хотя одет модно, дорогие часы и вообще, связи есть, раз билеты смог достать, значит, нормальная девушка, решаю я про себя, не ищет выгоду. «Да я сам такой же был. Ну что с билетами? Хватает меня за руку подбежавшая сестра боксера. Идем, киваю я на пристройку. Куда идти? Разберемся. У нас пару раз спросили лишний билетик, пока заходили внутрь помещения. Оглядываюсь в фойе и вижу вход в зал, но там толпа, а в стороне еще один пост у двери. Он, очевидно, для техперсонала и артистов. Движемся в его сторону. Минут через пять будем запускать, говорит плотный парень на входе с повязкой дружинника. Надо же, мне билеты должны были оставить, не подскажешь, к кому обратиться? Спрашиваю я. Наташка томно закатывает глаза, уже не веря в предстоящий поход на культ массовое мероприятие. Чё-то ребята говорили, наморщил лоб парень и крикнул в зал. Саш, а вы кого ждете? По билетам, Зайцева зовет, скорее всего, помню, его в 10-х годах 21 века убьют черные риэлторы. Но выходит неожиданно Макаревич, уже в нарядном сценическом костюме с модными лацканами и галстуком. Так, где тут блатные? Весело оглядывает нашу четверку фронтмен группы. Ему сейчас на вид лет 30-35, выглядит стильно. На мой вкус, надо постричь бы его кучеряшки на голове. Он всматривается в меня и спрашивает. Слушай, а это ведь ты Штыба? Помнишь, в молоке танцевал батл с Поребинцевым в прошлом году? Узнал он меня. Ты, вроде, чемпион СССР по боксу? Было такое. В прошлом году мы были вместе с Лиской в кафе «Молоко», и я зажигал там в брейк-дансе. Там же был и Макаревич с ребятами. Надо же, запомнил. Хотя, я там знатно отжег. Это я прошлого года чемпион. В этом чемпионат еще идет, но уже в полуфинале, а значит, с медалью, жму протянутую руку я. А нам звонили из горкома и сказали, что блатной какой-то придет. Четыре места надо для него, я еще думаю, чего мне фамилия знакомой показалась. Смеется он, а это нормальный парень с друзьями. Вижу, вас в Москву пустили на концерты, ну что, лед тронулся, говорю я и представляю своих спутников. Виктору пофиг, а девочки просто в восторге. Давай через сцену проведу вас, зовет за собой Макаревич. Сцена небольшая и вся уже заставленная барабанами, прожекторами и прочей хренью. Осторожно, чтобы какой шнур не зацепить, проходим. Зал пока почти пустой, лишь на первом ряду сидят несколько творческих личностей. Спрыгиваю со сцены и принимаю на руки Вику. Та смеется, а ее брат подставляет руки своей Наташе. Та тоже попадает в крепкие боксерские объятия. Отношение к Виктору, плюс 100, юморю я про себя. Вот слева от лозы садитесь, говорит Макаревич. Это ваши места. Юр, это не блатные, это Штыба Толя, он боксер и дансер. Брейк круто танцует. Еще и лоза тут. Он, вроде, в интеграле выступает у Алибасова сейчас. И тут вспоминаю, что мой сосед по гостиничному номеру на фестивале молодежи, мой тезка, говорил, что лоза перешел в другую группу. А вы в зодчем сейчас? Вы же в интеграле были? Спрашивает непосредственная Наташка у лозы. Да, а вам нравится наше творчество? Улыбается 30-летний ловелас, не смущаясь присутствием кавалера в виде неприметного Виктора. Ушел вот, хочу развиваться. Наташка сразу мне перестала нравиться, слишком западает на знаменитости. Там сейчас солист не хуже, Белоусов женя, говорю я назло музыканту. Я, когда на фестивале молодежи был в прошлом году, с барабанщиком интеграла в одном номере жил. Точно, думаю, откуда я тебя знаю. Это ты Толяну из интеграла фингал поставил, и австралийку у него увел утром. Хлопает себя по коленям Юра. Это он так сказал, поражаюсь я. Не так все было, глаз ему бабай вески подбил, муж ее. А Толик этот с австралийкой своим шумом мне всю ночь спать мешали. Девица потом сама от него утром ушла, пока он спал пьяный. Помылась в душе, оделась и ушла. Ни хрена себе, вот поклеп какой. Возмущаюсь я про себя. То есть, ты не бил его? Спрашивает Лоза. То есть, он эту австралийку вечером, а ты утром? Ахает Вика. Бить бил, но без следов. По корпусу разок ударил, чтобы не борзел, признаю я, но это еще при знакомстве, а не вечером, и добавляю для Вики. А с Ленкой этой ничего не было, я ей, правда, предлагал, а она сказала, что-то типа ночью надо было и ушла. Как же, а, дорога лошка к обеду, что за бабай, нормальный муж у Вески, опять спрашивает Лоза. Так она хотела ночью сразу с двумя, это ж капиталисты. А почему Ленка, эмигрантка, не выдержала Наташка? Слово «капиталисты», если хотите знать, она произнесла совсем не с осуждением, а даже наоборот. Бабай, это должность такая у него в синагоге, а Ленка, это нормальное имя ихнее. Не Лена, а Ленка, уже начинаю раздражаться я. А, так это папа его казначей, и не бабай, а габай, правильно говорить, поправляет Лоза, неожиданно знающий суть дела. Слушай, как интересно ты живешь, все тебя знают, девки австралийские, драки за них, не зря я за тебя замуж согласилась идти, шутя, надеюсь, шутя, сказала Вика. Ты замуж за него, ахнула доверчивая Наташка, а я закатил глаза. Слава богу, в зал стали пускать людей, и это отвлекло от разговора на скользкие темы, не украшающие мой моральный облик. О, кого я вижу, Толя, привет, кто-то сзади хлопает меня по плечу, с остервенением разворачиваюсь. Я что, музыкант или артист какой известный, что меня все знают? Ладно, допустим, я перспективный спортсмен, но не футболист же и не хоккеист. Глава 20. Привет, Игорь, говорю я брату моей бывшей подружки Лиски. Виделись, говорю я и отворачиваюсь. Я в обиде, ведь еще хорошо помню, как Лиска притворилась больной, чтобы не видеть меня, а брат ее покрывал. Врал в глаза, понимаешь, ты чего, недоумевает тот, чего, а что ты врал, мол, сестра болеет. Я их, кстати, видел вместе с парнишей каким-то, минут через 20 после твоего ухода, и вид у Лизы был цветущий, предъявил претензию я. А что мне оставалось делать, сестра же, да и рассталась она давно с этим ухажером, попытался оправдаться Игорек. Я сейчас должен обрадоваться и побежать к ней серенады петь, и, на мой взгляд, ты должен был сразу сказать, мол, есть у нее другой, а не парить мне мозг про ее болезнь, сказал я и отвернулся. Все мои новые знакомые, включая Лозу, слушали разборку с интересом. Тогда мне бы мозг парили, пробурчал Игорек. Заезжай в гости, сам все с ней обсудишь. Я в воскресенье улетаю, а завтра бой у меня, полуфинал чемпионата России. Что за кошелка? Громко спросила недовольная какой-то прошлой моей девкой Вика. Это моя сестра, выражение, девушка, выбирайте, надулся Игорь. А то, что будет? Глянул на парня я. Кошелка, тупая и похотливая, все верно, еще и лживая. Тут разборка увяла, так как на сцену вышли 4 молодых стильных парня в одинаковых костюмах и галстуках, и начался концерт. А ты, я смотрю, шустрый парень, сказала после концерта Вика. Может и правда тебя на себе женить, а мне это зачем надо? Ухмыльнулся я. Ну, не знаю. Викуля выпрямила спину, и грудь ее стала распирать кофточку. Наивная чукотская девочка, мне от тебя приглашение нужно на днюху в Припять. Решил таки я попытаться сделать хоть что-то для предотвращения аварии, пока не понимаю что, ну хоть увести их оттуда на день раньше. Вариант с ракетным обстрелом станции мне кажется маловероятным, нет у меня нужных знаний и способностей. Эксперимент, да в нем 2-3 народа участвует, и не факт, что Артемьев-старший там ключевая фигура. Бить его по башке точно не буду. Артемьев-младший тем временем целовался со своей Наташкой, видно, угодил ей. Как по мне, зря он перед ней стелится. Я вообще не вижу смысла рано жениться. Лет в 30 у него будет такой выбор. От малолеток, типа его Натахи, до зрелых женщин, может даже и с детем, но уже понимающих, чем ценен свой мужик. Перспективы есть, боксер он неплохой, дом у них, полная чаша, скоро по загранкам будет ездить. Хотя, года через 3 уже выезд за рубеж проблемой не будет, а уж через 5 лет. Ты чего, и в самом деле хочешь приехать? Спросила напоследок Вика. А хочешь, и я приеду к тебе на соревнование? Завтра мы еще в городе, в воскресенье утром уезжаем. Серьезно могу приехать, за компанию с твоим братом. А соревнование утром у меня, приезжай, если хочешь, сказал я, отрываясь от поцелуя. Сзю уже спал, когда я добрался до своей кровати. Ворочился еще час, что-то разбередили душу воспоминания о Лиске и поцелуи с Викой. Утром безжалостный монгол, тьфу, кореец, разбудил меня, несмотря на все мое сопротивление. Вот собака. Костя, какого хера, еще 2 часа до боя. Возмутился я. Тебя Михалыч видеть хотел утром, сказал мой сосед. Вчера вечером он заходил, а тебя не было. И еще потлатый такой грузин приходил, тоже сказал, что утром найдет тебя. К Виктору ездил, сказал я, нехотя вставая. Грузин, Михалыч, спать хочу. И что там было? Спросил Сзю. На концерт машины времени ходили, он с подругой, я с его сестрой, зеваю и ищу свои тапки, душа в комнате нет, надо идти в общий. И как? Оживился Костя. Во, руками я изобразил 2 полушария, символизирующие груди Вики. Я про концерт, а, лампово, признал я. Поют живьем, без фанеры, молодцы ребята, без чего. Не понял кореец. Грю, фонограмму не используют, а вживую поют. Я это уважаю, поясняю я и отправляюсь в душ. В зале найти Михалыча не успел, он сам меня поймал за рукав спортивного костюма. Надо поговорить, сказал он. Надо, так надо, отхожу с ним в сторонку. Тут такое дело, замялся Юрий Михайлович, тренер сборной. К тебе могут подойти люди и деньги предложить за проигрыш. И сколько, заинтересовался я. Не хотел я ничего сливать, просто уж очень интересно стало узнать, какова такса. Не будь дураком, тебе не все равно, разозлился Михалыч. Чтобы не думал соглашаться, я и не собирался. Только, Юрий Михайлович, им не проще ли судьям дать, если могут много предложить, мало ли, может, кто согласится, резонно заметил я. Во-первых, ты нокаутом все выиграть норовишь, привел довод главный тренер сборной. Во-вторых, уже предложили. Откуда, думаешь, я знаю? Знаешь, как судит вообще? Не знаю, соврал я, ибо знал, и даже сам судил одно время. Баллы в любительском боксе начислялись вручную. У судьи имелся особый бланк, в который он заносил баллы победившего и проигравшего. Начисление происходило так. Победителем раунда становился боксер, который нанес больше чистых ударов, он получал 20 баллов, вне связи с количеством ударов, нанесенных сопернику, и если проигравший получал баллы относительно разницы в количестве ударов с победителем, то разница в каждые два удара снимала ему дополнительный балл. Так, скажем, в некоем раунде боксера нанес 9 точных ударов, а боксер только 5. Значит, боксера получит 20 баллов, а боксер получит свои баллы исходя из разницы в 4 удара с победителем, при том, что два удара снимают балл, то есть боксер получит 18 баллов. Но я этого не застал, я судил уже, когда судей было 5, и система была электронная. У каждого судьи была панель, соединенный с компьютером пульт с 4 кнопками, красный, синий, по цветам углов ринга, и 2 кнопками для записи предупреждений. Судьи нажимают на соответствующие кнопки, когда видит, что боксер этого цвета нанес точный удар. Для того, чтобы удар был засчитан, по крайней мере, трое судей должны одновременно нажать на кнопку с разницей не более чем в 2 секунды. Любое нажатие на кнопку, даже не считающееся баллом, отображается на компьютере на столе жюри, и там видно, сколько раз и в чью пользу каждый из судей нажимал на кнопку. Вроде, через пару лет уже введут электронную систему, и жухлить станет труднее. Хотя, помню скандал на Сеульской Олимпиаде в 88-м, когда засудили самого Роя Джонса, отдав победу в финале корейцу. Причем судьи из ГДР и СССР судили честно, а вот африканские и уругвайские продались. Так вот, судит Гена Драбышев, Максим Кононов и некий Сулаквилидзе, не знаю его, Гене и предложили. В нем я уверен, а вот остальные два рассказывает Михалыч, а я вспоминаю, что мой соперник как раз из Грузии. А что вы сразу не доложили? Это же преступление, возмутился я. Вообще, за такое сбоя снимать надо. Снимать, ишь ты. А как мы докажем, что нам предлагали, именно от лица твоего соперника? Может, это самодеятельность болельщиков? Да и как вообще докажем, что предлагали? Зло машет рукой Михалыч. Но мы судить будем честно. Я тебя предупредил, чтобы ты не брал деньги. Тем более, мы тебе стипендию выбили как сборнику. Дома получишь сразу за 2 месяца, январь-февраль. Я понял, спасибо, благодарю я и иду разминаться. Уже перед самым боем меня зовет парнишка из тяжей сборной, забыл как его фамилия, но звать Степаном. Слышь, Толян, подойди на минутку. Стоит он около двери в подтрибунные помещения, и я понимаю, сейчас будут предлагать, не он, конечно, его просто попросили позвать. Слушать предложение нет желания, и я включаю дурачка. Тебе надо, ты иди, и демонстративно иду в свой красный угол, протягивая дежурному тренеру синего угла перчатки для шнуровки. Тот растерялся от моего отказа, но подошел все-таки сам. Толь, дело есть на пару минут, давай отойдем, до боя еще 10 минут, в полголоса говорит он. Отвали, мне на бой настроиться надо, говорю я, и, садясь на скамейку у стены, закрываю глаза. Толян, реально надо, чё ты? Зудит Степа и даже пытается тянуть меня за руку. Коноваленко, отвали, а. Вспомнил я и фамилию парнишки. Не было у них шансов мне предложить ничего, надо было вчера дождаться меня. Бой. Мой соперник почти моя копия по фигуре, но на морду страшнее и старше. Я бы дал ему 30. Мастер спорта, чемпион республики. Бой начал осторожно и сразу понял, легко не будет. Получил по затылку в клинче, а рефери молчит. Блин, еще и рефери зарядили. Работаю в свою силу, ставлю локоть в защиту, активно атакую со средних дистанций. Соперник вперед не рвется, работает аккуратно, но в клинче грязно себя ведет. Наступает на ноги, давит предплечьем в шею. Рефери молчит. Я попробовал ради интереса грязный трюк из стиля Мохаммеда Али, ухватив одной рукой за шею, а второй ударив. Этого тоже нельзя. Рефери тут же свистнул и балл с меня сняли. Не слепой, значит, что-то нет у меня веры и боковым судьям. Поэтому во втором раунде работаю еще активнее и имею значительный перевес, как мне кажется. Но в нокаут отправить не могу. Верткий парень, и удар неплохо принимает на защиту. Середина третьего раунда для меня стала провальной. Я, увлекшись атакой, пропустил удар и упал на колено. Нокдаун. Сразу вскочил, рефери с неудовольствием досчитал до пяти и разрешил продолжить бой. Я полез в атаку, почти забыв об обороне, и получил головой в глаз. Рефери на этот раз свистнул, но у меня разбита бровь. Сейчас снимут с поединка. Нет, врач глянул и махнул рукой. Концовка раунда, вижу Цзю, как всегда с яблоками, судя по довольной морде, он в финале. Да кто его яблоками кормит? Меня бы кто угостил? Злюсь я и иду в последнюю атаку. Грузин пытается на мне повиснуть, отхожу на два шага и расчетливо бью и бью. Прям как в магазине выбираю куда ударить, мой оппонент полностью в защите, у него задача довисеть на мне до конца боя. Может, надо было деньги брать? Бью еще и попадаю. Соперник падает на канат и сползает вниз. Затянувшаяся до неприличия пауза, и рефери открывает счет. Парень пытается встать, но ему не удается удержаться на ногах. Нокаут и победа. Поднимаю руки и слышу недовольный голос Цзю. 5 секунд до конца боя осталось. Вечно ты возишься. Я вот за минуту выиграл. Яблоко где взял? Говори. Наезжаю в ответ я. Глава 21. Об этом и поговорить хочу. Немного удивил меня Костя. Познакомился тут с девушкой из Андижана. Она сейчас в Москве учится. Зовет в гости сегодня вечером. А яблоки при чем? Не понял я. Да ни при чем. Она меня утром угощает, перед боем приносит. Может, кто из родни у нее торгует на рынке? Не об этом речь. А вдруг она меня с родителями знакомить будет? Эко как? А что у вас было с ней? С чего такие мысли? Было, спросил я. Судя по победному молчанию мне в ответ, было. Ну, ты ж молодой, куда тебе жениться? Сходишь, познакомишься. Ваш шустрый парень, и Юлю эту, и еще узбечку какую-то успел. В сентябре будет 17. Ничего не молодой, обиделся тот. Хочешь со мной поехать? Можно и не ходить, завтра финал, а потом уедешь к себе в Серов. И все, посоветовал я. Да и подготовиться к финалу надо, я вот даже не знаю, кто там завтра со мной биться будет. Игорь, которого из сборной турнули, ты его пару раз уже бил, еще раз побьешь, не сказать, чтоб удивил, но насторожил меня Цзю. А не пойти не могу, я обещал. Интересно, если он победит меня, его ведь в сборную как чемпиона обязаны взять обратно на последний отбор. А значит, конкуренция за основной состав сборной увеличится. Место-то одно, формально, два, основное и запасное, но мне запасным еще обиднее было бы стать, да и другим ребятам тоже. Тебе что, подойти трудно было? Обращается ко мне плюгавый мужик лет 30, кавказской наружности, и явно по поводу боя прошедшего. А ты кто? Спрашиваю я, хотя понимаю уже. Молодой еще тыкать мне, мужик подходит ближе, зачем ты говоришь, я так понял, мы на ты, ну че тебе надо, старик, куда идти мне надо было, я тебя в первый раз вижу, спокойно отвечаю я, ты знаешь, с кем говоришь, раздухарился южный гость и попытался отодвинуть Костю, чтобы подойти ко мне ближе, иди куда шел, пока милицию не позвали, че пристал к нам, с угрозой спросил Цзю, тут посторонним нельзя находиться, что тут происходит? К нам идет тренер Михалыч и не один, а с первым секретарем ростовского обкома КПСС Власовым. Мой друг и покровитель из ростовского обкома коммунистов, Виктор Семенович, которого я 2 года назад спасал во время аварии, у него работает вторым секретарем и является его правой рукой. Причем Власов идет тоже не один, какая-то мелочь, вроде полковников МВД рядом с ним. Почему мелочь? А сам Власов в кителе генерал-лейтенанта МВД, орден Ленина на груди. Хотя я орден и раньше у него видел, в Ростове еще, нихера не понимаю. Это я как упустил, и чего я упустил? Вертел я вашу милицию знаешь где? Давай, зови. Не заметил их появления грузинский гость, ведущий себя здесь как хозяин. Я тебя, гондон, на куски разорву. Ну и где ты там вертел, мне расскажешь? Спрашивает Власов, а грузина обступают крепкие сопровождающие генерала. Ты кто такой? Документы. Рявкает Власов Александр Владимирович и машет рукой дежурному сержанту в спортивном зале, который уже неделю пытается склеить девушку из оргкомитета. Я, тренер, сникает хам. Сержант, проверить документы и отвезти в отделение, я зайду к вам, составим протокол на нарушение общественного порядка, дает команду мой знакомый. Сам пойдешь, руки за спину, командует грузину сержант. Сегодня у сержанта удачный день, его предмет вожделения сейчас наблюдает наше шоу тоже, и с большим интересом. Бравый сержант, застегнув наручники, легонько толкает пленного на расстрел. Вру, конечно, отпустит. Может быть, или нет, все же Власов, видимо, немалая шишка, и с генералами знаком и сам генерал. Толь, что он хотел? Ласково спросил Михалыч, пока генерал здоровался со мной и с Цзю за руку. Чебурашка от удивления даже яблоко недоеденное выбросил в урну у скамейки. Может, по поводу боя моего, меня там звал один парень из нашей сборной, поговорить с кем-то перед боем. Я думаю, с ним, многозначительно поясняю я, но этого мужчину я в первый раз вижу, грозный какой, разберемся мы с ним. Это теперь моя обязанность, смеется Власов. А вы сейчас в МВД? Задаю я вопрос, который меня больше всего интересует. Ты сейчас с министром МВД СССР разговариваешь, сказал один из полканов. Вот так сюрприз. От души поздравляю, Александр Владимирович. По-панибратски протягиваю министру руку. Вообще, я с новым министром МВД Вась-Вась. Подарок мой понравился ему. Помнится, я рога привез для застолья. Или он передарил их тем чеченцам, что были у него в гостях год назад. Бой отвратительный, очень грязно бился тылин соперник, а нарушения судьи не фиксировали. Мы еще это проверим. Я специально посадил второй комплект судей, хорохорится Михалыч. Примем меры, и с рефери разберемся. Это уже ваши дела. А бой был серьезный и мне, хоть я и не специалист, Анатолий показался намного сильнее. Мы отошли побеседовать. Оказывается, Власов уже больше месяца как новый министр МВД. Я, может, и читал это в газетах, но не сопоставил фамилии. Виктор Семенович в Ростове теперь первым. Выбирали между ним и Володиным, будто я знаю, кто такой Володин. Но прислушались к моему мнению. Может, и похвастался Власов на прощание. Я позвал на предстоящий финал генерала, но тот сказал, что не сможет, мол, съест, и вообще, завтра у него день загружен. Но зато дал в мое распоряжение машину на завтрашний вечер. Хоть до Внуково доеду с комфортом. Вообще-то, были у меня планы и на сегодня. Хотел прошвырнуться по магазинам и рынкам. Завтра времени не будет. Бой, награждение, вечером выезд в аэропорт. В пару мест я успею заехать. Одно из них я знал еще по прошлой жизни, 32-я комиссионка на Садово-Кудринской. Там можно найти разные электроприборы, в том числе и из-под полы. Мне нужен был дозиметр, раз уж я собрался ехать в гости в Припять. «Толя, можно тебя?» – услышал я еще один знакомый женский голос. «Лиска и Игорь приехали. Зря я Игорю сказал, что у меня бой сегодня, общаться с обманщиками не было желания. И ведь они сцены братания с генералом, уверен, видели». А Лизон хороша, кстати, модные джинсы подчеркивают ее стройную фигуру, косметика удачная, прическа, не унылый начес как у других, классный бой, мы за тебя болели, подтвердил мои догадки Игорь и тут же подставился под колкость с моей стороны, болели, так ты, Лизавета, еще не выздоровела, а чего приехала больная, язвительно спросил я, Толь, что соврали мы тебе, да, виноваты, я тогда просто не хотела и с тобой расставаться, и со своим ухажером тоже. Выбирала, вот да выбиралась. Теперь одна, еще и ты в обиде на меня, все же нашла правильные слова девушка. Я уже давно простил ее, хотя с местом жительства она меня тогда серьезно подставила. Ладно, ребята, проехали, мне по делам надо, пытаюсь проститься я. Я на машине отвезу. Быстро предложила Лиза и добавила брату. На метро доберешься. А ты откуда нового министра МВД знаешь? Спросила Лиза уже в машине. А ты его откуда знаешь? Парировал я. Он в ЦК вместе с папой. Слышала, как обсуждали в конце января его назначение родители, ответила подруга. Блин, а папа у нее кто? Задался вопросом я, ибо до этого я смотрел на нее просто как на красивую девушку. Я же из Ростова-на-Дону, он там первым секретарем был, а заместителем у него был человек, который для меня много делал. Он нас и познакомил в 84-м, подумав, все-таки пояснил я, чтобы не было вымыслов. Как у тебя все просто, пожала плечами Лиска. Как со временем у тебя? Можем на дачу к нам ехать ночевать, можем тут, в машине. Лиска положила руку мне на ногу. Пикантная ситуация, я даже завелся, вспомнив, какая она неистовая в сексе. Но, финал, и я намерен блюсти режим. Очень важный бой завтра. Лис, завтра финал, очень для меня важный. Может быть, в апреле увидимся, если сборы будут в Москве. Убрал ее руку я. Молодец, что не злишься, а с тем парнем мы даже не целовались, сказала Лизон. Ага, пойди, проверь, было что или нет, подумал скептически я. Уговорил я ее уехать домой, а сам отправился в магазин. Комиссионка встретила толпой на входе, сразу напомнившей мне былые радиорынки 90-х, и также меня атаковали вопросами. Сдаешь, покупаешь, а что именно, и так далее. Покрутился, поспрашивал, ничего, кроме ДП-5 не нашел. В принципе, хороший военный дозиметр, я в армии таким пользовался. Точный, лимит измерения до 2 рентген, но неудобный, зараза, тяжелый. Короче, не стал брать пока, хотя заряжается с полпинка, от расчески мы как-то его зарядили, не вру. Затем поехал на переговорный пункт, там душевно так пообщался с Виктором Семеновичем, у него сегодня днюха, а Власов и не сказал, правда, посоветовал позвонить в Ростов, пожаловался я, что с отцом и бабулей поговорить сложно, телефона дома у них нет, вызвать на переговорный пункт, это в район надо ехать, причем сказал без задней мысли, просто в ответ на вопрос, как дела дома, а у тебя же бабушка, ветеран, спросил Виктор Семенович. Да, снайпером на войне была, у нее ордена, медали и винтовка наградная есть, похвастал я. Поставим им телефон, изыщем резервы, надо беречь наших ветеранов, пообещал новый первый обкома КПСС. Очень кстати, неудобно общаться через третьих лиц, мне не отказывают ни Фароновы, ни Зиночкины родители, но я сам просить уж очень не любитель, ведь кто мог подумать тогда, почти 2 года назад, что у меня появятся такие знакомства. Походил еще немного по городу, съел эскимо и поехал назад в гостиницу. Странно, но Кости нет. Кольнуло что-то, мол, зря с пацаном не поехал. Но я сам, формально, пацан. Да и Костя не дурак, вроде. Перед сном меня нашел Михалыч, я уже придумывать было начал, как Цзю отмазывать, но главный тренер сборной рассказывал, что 2 судьи из 3 ставили мне поражение, еще и к рефери вопросы. Короче, будут на федерации вопрос поднимать. И это грузину тому, что мне нахамил и угрожал. Дело шьют. Завтра могут подойти ко мне опять с деньгами. Так вот, если деньги очень нужны, на этот раз можно взять и забрать заявление из милиции. Я, кстати, никакого заявления не писал. Уснул быстро и проснулся от прихода соседа. «Толя, вставай, у меня проблемы», – растолкал он меня. «Включаю свет. Эпическая сила. У Кости фингалы и губы разбиты. Глава 22. Для боксеров это в порядке вещей. У меня и самого глаз заплыл, после того как соперник ткнул меня головой, а рефери этого якобы не заметил. Но тут явно свежий. Надеюсь, им тоже досталось?» Только и спросил я. «Досталось?» – вздохнул Костя. «Хотя это мне тоже, а им сразу досталось. Это, наверное, друзья твои. У входа меня подкараулили и нагло так приказали тебя вызвать», — ответил побитый. «Грузины?» — понял я. «Нет, русские, вроде как из урок, с наколками. Тот, что меня держал, орла себе наколол на руке», — неуверенно сказал Костя. «Хотя один вдалеке стоял, только голос его слышал, может тот грузин. Он сказал своим: этого останови, он со Штыбой в одном номере живет», и голос с акцентом: «Ну, ты им и втащил?» Еще раз осмотрев побитую морду соседа, спросил я, вырвался еле-еле, обхватил амбал меня за руки сзади, я его локтем в бочину и одного в лицо головой боднул. «Дела», вздохнул я, решая, что делать. «Не ходи, я ношу одного видел», посоветовал Костя. «Можно было и не ходить, но если они еще кого заловят из полуночников, на вахте, он же ресепшн, этой спортивной базы, сегодня сидит плотная такая бабуся. Она, конечно, в гневе страшна, если ты там дверью хлопнул или по свежевымытому полу прошел, но рассчитывать в драке на нее не стоит, зато там есть телефон».